36. Вы слышали молитву птиц? Малые собратья умеют приветствовать свет. Они находят лучшие выражения для восхищения перед величием света. Растения к свету тянутся. Только люди мечтают о желудке, когда дух должен преисполниться величием превышним. Так совершается кощунство, которое подобно самоубийству. Написаны лучшие гимны, но читают их без сердечного трепета, как звон разбитой посуды. Пора снова обратиться к началам, чтобы даже пример низших братьев мог опять вернуть к путям высшим.